Глава 6. В плане историко-литературном Пушкина принято рассматривать либо как итог литературного развития предшествующего столетия, либо как пролог следующего столетия. А вообще, как правило, за ним закрепляются оба указанные значения. Конечно, в этом есть свой резон, однако уж слишком гладко получается. Словно Пушкин и не был воспринят своим временем как некая неожиданность, как своего рода чудо. Будто он не остался чудом для всех грядущих времен. Между тем Достоевский говорил, что вся плеяда, в которую наряду с ним самим входили такие решающие для русской литературы имена, как Тургенев и Толстой, Герцен и Некрасов, Щедрин и Островский, относилась к Пушкину как к загадке и сознавала свою задачу в ее разгадывании. Пушкин был для них священным заветом, они вглядывались в его судьбу, как в предопределявшую их судьбы. Наука о Пушкине, надо сказать, слишком большое значение придала внешней стороне дела. Исследовались преимущественно факты биографии и творчества Пушкина, меньше дух его творчества. Я понимаю, без знания фактов не уйдешь далеко и в истолковании того, чем стал для нас Пушкин. Но все-таки, грубо говоря, нельзя же свести судьбу Пушкина к дуэли с Дантесом и без конца копаться в ней. Да и проблеме, как на него смотреть, как на итог или же как на пролог, не следует придавать такого преувеличенного значения. На мой взгляд, Пушкин есть величина совершенно самодавлеющая, безотносительная к своим предшественникам и последователям. Объяснение его значения для нас в нем самом. Хотя, конечно, это не должно вести к рассмотрению его вне предшествующего и последующего литературного процесса. Однако он не был ни итогом сделанного до него, ни прологом к тому, что было потом, ибо в противном случае он являлся бы либо только прибавкой к прежним литературным достижениям, либо только предзнаменованием величайших открытий, последовавших за ним. Между тем его предшественники не идут ни в какое сравнение с ним, а его последователи, даже Гоголь, Достоевский и Толстой, при всей их гениальности все-таки не представляют равного ему воплощения художественного совершенства и самодостаточности. Примечательно, что сознавая свою определяющую роль для русской литературы, Пушкин воздержался от прямого высказывания предположений о будущих ее судьбах. Невозможно допустить, чтобы он не задумывался об этом. Но он вряд ли пошел бы на то, чтобы связать собственными предначертаниями русского литературного процесса своих будущих последователей. Да и на кого он мог возложить особые надежды из тех, кто был рядом с ним? Разве на одного только Гоголя? Но эта фигура не поддающаяся предсказаниям. Других же, обещающих преемников, не мог видеть он. А потому и предпочел гаданию о том, что может произойти в русской литературе после него, размышление, что она представляла собою для него. Таким путем он как бы объясняет и самого себя, и то, какие надежды можно возлагать на будущее. Все эти размышления начинаются где-то с середины 20-х годов, когда поэт достиг полной своей зрелости. Прежде всего, Державин в полном смысле озадачивает его. «Перечел я Державина всего, и вот мое окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка. Вот почему он и ниже Ломоносова. Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии, ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Что ж в нем? Мысли, картины и движения истинно поэтические.